Глава 19. Наставление новичкам. В шоке протянул экзаменуемый. Я Игоря понимал. Если даже меня, видевшего натуральное море из негатива, проняло, то что говорить о парне, который до этого никогда даже клочка концентрированной темной энергии не видел? «Давай, показывай круг активации!» — поторопил его дед. Неужели его проняло? Или дело в чем-то другом? Игорь сейчас такими вопросами не заморачивался. У него была своя проблема. Круг активации у него просто не получался. До этого лишь вчера он смог кое-как создать неровную кривую окружность, которая для проведения активации сил его бабули не годилась совершенно. Получится ли у него сейчас? Чуда не произошло. Игорь вообще не смог создать ни круга, ни линии, даже концентрировать свою энергию у него не получилось. Если кого-то стрессовая ситуация мобилизует, то у парня получилось все в точности наоборот. С каждой секундой, наблюдая за бесполезными попытками Игоря сконцентрировать и выделить вовне свою энергию, настроение у деда падало все ниже и ниже. Это хорошо было видно по медленно сдвигающимся к переносице бровям, поджатым губам и перекидыванию трубки из одного угла рта к другому. «Не получается», — чуть не плача констатировал парень. «Соберись!» — внезапно стукнула его спицами по голове Марья Петровна. «На, используй как циркуль!» — сунула она ему свои спицы. Тот озадаченно взял призрачное воплощение спиц в свои руки. В его сумке на боку лежали точно такие же внешние, но реальные спицы, которыми когда-то его бабушка вязала Игорю носки, рукавчики и свитера. «Ну!» — поторопила его бабуля. Парень сглотнул застрявший в горле комок и выставил призрачные спицы перед собой, соединил их концами с одной стороны и начал чертить с их помощью круг. Все, как и подсказала его бабушка. Поначалу ничего не произошло, но потом Игорь догадался подать в спицы свою энергию, и дело пошло на лад. Через несколько секунд перед парнем на уровне груди парил идеально ровный круг света. «Марья Петровна, встаньте напротив него», — махнула рукой Света, указывая, куда именно нужно встать старушке. Та с готовностью оказалась напротив своего внука так, что между ними теперь и находился созданный Игорем круг активации. «Возьми спицы настоящие», — подсказала следующий шаг Света. Дед перестал хмуриться и отдал инициативу девчонке. Все-таки Игоря ей отдали в ученики. «А теперь постарайся передать всю накопленную тобой энергию Марье Петровне. Спицы станут проводником и накопителем. Передай свою силу им». Когда две железные полоски засветились от концентрированной силы Света, блондинка продолжила инструктаж. «Хорошо. Теперь направь спицы в тело Марьи Петровны. Спицы должны пройти сквозь круг, так они окончательно потеряют материальную форму и станут сгустком твоей истинной силы. Не переживай, если они потеряют при этом форму. Так и должно быть. А вы, Марья Петровна, тоже не дергайтесь, когда сила вашего внука войдет в вас». Дальше я наблюдал процесс первой активации начинающего медиума. Совсем начинающего. Предмет привязки спицы проходил через круг не быстро и плавно, как делала когда-то с моим айфоном Света, а рывками. Коснувшись поверхности внутри нарисованного круга, спицы замерли. Игорь все еще держал их руками, и сейчас он точно почувствовал встречное давление, как я, когда проводил свою активацию самостоятельно. «Отпусти их. Нужно держать не руками, а своим разумом», — посоветовала Света. Сомневаясь, Игорь все же разжал руки, и две светящиеся железки чуть дрогнули, грозя упасть на пол. Но все же удержались в воздухе, после чего и произошел первый рывок. Парень хотел продавить поверхность круга, помня при этом, как та сопротивлялась его физическому давлению, вот только неожиданно для него обе спицы легко прошли сквозь активационный круг сразу на треть своей длины. Правда, по пути им словно мясорубка встретилась, которая разделила каждую спицу на десяток вьющихся макаронин. Это ненадолго обескуражило парня, из-за чего и произошла остановка. «Смелее», — подбодрила его Света. Снова рывок, спицы уже на две трети прошли круг активации, и 20 макаронин устремились к Марье Петровне, вонзившись в ее пальцы. По одной макаронине от каждой спицы в каждый палец. Старушка слегка опешила и удивленно разглядывала тянущиеся из круга светящиеся нити с металлическим отливом. Тут Игорь наконец решил закончить процесс, и спицы совершили последний рывок, полностью пройдя круг. «Ух ты, божечки!» — выдохнула бабуля ошарашенно. Круг после прохождения спиц схлопнулся, ногти на руках Марьи Петровны удлинились и стали отливать синим металлическим цветом. При этом в каждую ладонь старушки будто вложили камень-накопитель. Но, как понимаю, она удивлялась не столько своим внешним изменениям, сколько увеличившейся возможностью видеть мельчайшие потоки силы. «Наконец-то!» — обронил дед. «Давайте, принимайтесь за дело, а то скоро негатив к соседям проникать начнет». Что делать-то?» — растерялись оба. «Олег, покажи». Устало махнула рукой Света. Я молча потянулся к своему айфону. Круг активации возникает будто сам собой, точно на пути движения моей руки. Раз! И я уже в своей броне, с многократно увеличившейся чувствительностью движения моей руки. Осматриваю коридор пострадавшей квартиры. Ну, что сказать, его вид под лупой оказался еще страшнее, чем я предполагал. Понятно, что шокировало Марью Петровну. Первое, все вещи вокруг были в негативе. Единственными светлыми пятнами были мы. Так еще из-за огромного количества негатива, который лип к нашим телам, происходила попутная нейтрализация. Из тел присутствующих медленно сочился голубой туман, опускаясь к полу. Теперь понятно то чувство брезгливости, годливости и желание помыться, да еще и чесотки в придачу. Дед, что удивительно, вообще никакой энергии вовне не выделял, из-за чего смотрелся на нашем фоне особенно инородно. «Если выпущу свою силу, урок не получится», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Учи, давай, это состояние мне не так просто дается, а я в нем уже часа два нахожусь». Я кивнул и подошел к стене. Расклал ладонь так, чтобы обнажить накопитель, что прятался под полосками моей брони, и приложил его к мерзко стекающим по ней каплям темной энергии. Густота ручья негатива и моя сила были на таком уровне, что после соприкосновения раздалось шипенье, переходящее в рокот, и на пол тут же потек синий ручеек нейтральной энергии. Я постарался подхватить его второй рукой и начал впитывать его в себя, пополняя запасы своих сил и увеличивая попутно свой внутренний резерв. «Хватит! Для демонстрации достаточно!» Я молча отодвинулся, но проводить деактивацию не стал, справедливо полагая, что самостоятельно Селезневы всю очистку не осилят, как бы того ни требовал дед. Марья Петровна покосилась на меня и тоже с опаской приложила свою раскрытую ладонь к тому же ручейку мерзости, который стекал по стене и стал чуточку меньше после контакта с моей рукой. Выдала трехэтажную конструкцию старушка, резво отскочив от стены и прижав ладонь к своей груди. «Почему не предупредили, что это так больно?» Немного успокоившись, с возмущением уставилась она на Свету и меня. «Да через накопитель вроде не сильно-то и больно», — обескураженно ответил я. «Ведь действительно, по сравнению с прохождением негатива напрямую через суть духа, нейтрализация через камень-накопитель почти не вызывает боли. Может, дело в том, что здесь концентрация негатива выше? Я-то уже почти не обращаю на боль внимания, привык». «Какой накопитель? Что значит не сильно? Вы знали, что будет больно, и не сказали?» — наехала на меня бабуля. «Прекращайте!» — сморщился дед. «Время уходит! Продолжайте очистку!» «Продолжайте?» — не собиралась отступать Марья Петровна. «Да тут кислота какая-то разлита! Вы предлагаете мне в нее свои руки совать?» «Это негатив. И встреча двух противоположных стихий всегда боль. Олег прав. Камень-накопитель на вашей руке сильно ее снижает, но не снимает полностью. И хватит тратить мое время. Темные духи плодятся, как кролики. Если вы не научитесь нейтрализовывать их силу, они вас харчат при первой возможности, а с вами и вашего внука. Все, даю вам полчаса на работу. Света, Олег, мы уходим». «Он что, серьезно?» — уставился я на деда. Но тот, не обращая на наши с девчонкой шокированные лица, вышел из квартиры. «Ну?» — раздался с лестничной площадки его крик. Покачав недовольно головой, я не стал спорить и все-таки произвел деактивацию, после чего пожелал Игорю с бабулей удачи и покинул квартиру. Вскоре к нам присоединилась и Света. Дед захлопнул за нами дверь, отрезая Селезневым путь наружу и не оставляя им иного выхода, кроме озвученного приказа. «Ну и зачем?» Через минуту не выдержал я и задал вопрос. «Темных слишком много. Мне это не нравится», — пыхая трубкой, как паровоз, заявил дед. «Без сильных союзников не обойтись. А где их взять?» «Разве у нашего бога совсем нет других последователей? Не найдется среди них помощников?» «В том-то и дело, что темных слишком много», — акцентировал наше внимание дед. «Каждый дух — защитник и медиум на счету. Я не могу разбрасываться кадрами». «И с чем это связано? Дождьбог же недавно проводил очистку всего города. Что произошло, что негатива стало столь много?» «Ты и сам знаешь, дело лишь в одном духе и в его способностях, а еще в том, что за ним кто-то стоит, какой-то бог, змей». Дед задумчиво сделал особо сильную затяжку. «Не знаю», — признался он, — «может, и змей. Так-то молодые боги, только получившие силу в мирное время, тут же уходят под крыло кому-то из старших и сидят тихо. Змей от этой схемы почти не отступил, лишь получил свой статус, пройдя по грани. Тут же чувствуется размах. Такое молодой бог решился бы проверить лишь в военное время, когда общество и так нестабильно, и новая опасность глобально на расклад сил не так, чтобы способна повлиять. Да и спрятать свое воздействие в этом случае проще. Здесь же слишком нагло. Да. Как раз в духе его последней выходки. Потому и не знаю. Мы замолчали. Света в это время с тревогой наблюдала за закрытой дверью, за которой остались Селезневы. Полчаса прошло, заметил я, сверившись с часами на своем айфоне. Будем проверять. Да, идем. Света тут же взялась за ручку двери и распахнула ее, стрелой метнувшись внутрь. А чего она боится? Духа внутри нет, а негатив при соприкосновении, что с Игорем, что с Марьей Петровной, будет тут же нейтрализовываться, а не носить прямой вред. В чем я и убедился, когда зашел следом. Бабуля с внуком дальше коридора никуда так и не ушли. Так и стояли, старательно очищая стены и пол. Надо сказать, продвинулись они все-таки прилично для своего уровня. Почти 2 метра от двери было уже полностью очищено, без капли мерзости и даже темного пятнышка негативной энергии. Марья Петровна, что ожидаемо, тоже изменилась. Ногти на ее руках удлинились, превратившись в настоящие когти. Камни-накопители на ладонях разрослись настолько, что бабуле стало сложно сжать их в кулаки. Когда мы вошли, бабуля, чуть сутулясь и поджав губы, аккуратно срезала со стены своим когтем кусочек негатива. Отрываясь от стены, он падал в подставленную ладонь и тут же испарялся голубым туманом, который, в свою очередь, впитывался накопителем Марьи Петровны, увеличивая последний по капле в размерах. «Вы не справились», — констатировал факт дед. «Тут дел не на 1 час, и вы это знаете, Пересвет Лукич». Не теряя сосредоточенности, ответила старушка. Игорь в это время сидел в позе лотоса, закрыв глаза, и от него точками через светящуюся нить к бабуле шла позитивная энергия. Было видно, что парень устал. Даже на наше появление он никак не отреагировал. «Не соглашусь, Олег!» — повернулся он ко мне. «Покажи мастер-класс!» Я хмыкнул, поняв конечную задумку главы рода, которую своими действиями вначале чуть не испортил. Снова активация, и я уверенно двигаюсь к ближайшей, еще не очищенной стене, провожу по ней рукой, и за ней остается чистый след. Все равно, что тряпкой провести по слою пыли. Вот только моя тряпка не забивается грязью, а быстро самоочищается. Главное, не торопиться вести рукой. Для ускорения процесса стал использовать и вторую руку, оставляя на стене 2 широкие полосы очищенного от темной энергии пространства. Вся нейтральная энергия тут же впитывалась мной и частично уходила в накопители, а частично я добавлял к ней светлой энергии и наращивал свою броню. 2 метра, отвоеванных Селезневыми за полчаса, были лишь третью коридора. Оставшиеся 2/3 я прошел 2 минуты под ошарашенные взгляды бабушки и внука. Дальше перешел на кухню, затем санузел, спальня. «Полчаса, когда я закончил с ней», — заявил дед. «Ты пока тоже еще не очень быстро действуешь, но хотя бы не как беременная улитка». Игорь на этих словах понуро опустил голову, а Марья Петровна лишь фыркнула. Ее опыта вполне хватило, чтобы раскусить психологическую уловку деда. Вот только даже если вы знаете, что играете шулером, это не значит, что вы сможете избежать проигрыша. И пусть уловку деда бабуля разгадала, от этого менее обидным его слова не стали. «Ладно, заканчивайте», — он посмотрел на Игоря. «Вы тоже в стороне не стойте, без тренировок вы свою скорость не повысите». Раздав наставление, дед нас покинул. Показав Марье Петровне ее участок, я продолжил нудное, но необходимое дело. Когда я дошел до большого зала, очистив к тому моменту после спальни еще одну комнату, Свете позвонили. «Олег, остановись!» — влетела в зал девчонка. «Что случилось?» Моя рука послушно замерла на месте, не стирая последнее пятно негатива. «Ух, успела!» — выдохнула она. «Папа звонил. Как узнал от деда о квартире и что ее очищаем мы, тут же меня набрал». «Это связано с его деятельностью?» — тут же сообразил я. «Да, он говорит, с помощью одного глифа можно попробовать отследить точку, куда сбежала тварь». «Понял». Я тут же еще подальше отвел руку от пятна негатива, чисто на всякий случай. «Говори». «Папа сказал использовать лупу номер 2». «Это которая с глазом?» «Да». «Еще какие условия есть?» Игорь с Марьей Петровной тоже остановились и внимательно прислушивались к нашему разговору. «Как обычно, мысленный посыл, который нужно вложить в глаз по центру. Сам глиф наводится на вещь или энергетику. Правильно сделал, что не закончил». Я кивнул, принимая похвалу, и обернулся обратно к стене зала. «Как там выглядел тот глиф-то?» В голове всплыли образы глифов, показанные Жозе, и его краткие объяснения. «Лупа номер 2 — это глиф поиска в широком смысле этого слова. С его помощью можно найти любого разумного, будь то дух или человек, или живого, если требуется поискать, к примеру, чью-то кошку. Есть еще лупа номер 1, где вместо глаза символ нашего бога по центру. Но она имеет более узкую специализацию и применяется для идентификации вектора направленности приложенных сил. Иначе говоря, с его помощью можно определить, что именно сделал дух или медиум со своей энергией. Например, если бы я не затупил, то мог применить этот символ на колесо джипа, чтобы понять, вложил тот темный глиф в свою атаку или нет. И если вложил, то какой именно посыл был в него заложен? Так, мне хватило около 2 секунд, чтобы представить нужный глиф, после чего разом воплотить его в паре сантиметров от пятна негатива. В качестве мысленного посыла я захотел узнать, куда сбежал темный дух и где он сейчас. По последнему вопросу сразу получил отлуп. Больше одного посыла вложить нельзя. А попытка узнать только это, где дух сейчас, оказалась провальной. Глиф просто потух, ничего не показав. Зато когда я вернулся к первоначальному плану и захотел узнать точку, куда сбежал дух из этой квартиры, то глаз по центру глифа сначала моргнул, а после его зрачок разросся до размеров лупы, а она сама увеличилась в размерах с ладони до баскетбольного мяча. Чувствуя, что глиф вот-вот распадется из-за нехватки энергии, я тут же добавил ее. Поверхность лупы из прозрачной стала сначала зеркальной, показав меня и Свету с Селезневыми на заднем плане, а затем ее словно вывернуло, и я увидел обстановку незнакомой комнаты.